Глава 36. Воздушное путешествие подходило к концу. Лишь один раз виноградная гроздь задержалась на несколько часов где-то на востоке Зелода. Шел ураган, и их воздушное судно спустилось к самой земле и закрепилось тремя якорями. Болтанка была знатная. Этот случай стал тем единственным, когда пассажиры не раз пожалели о выбранном ими средстве передвижения. Даже у закаленного теперь Ярика обезумевший желудок не раз и не два рвался на волю. Как потом сообщил спустившийся с первой палубы капитан, этот ураган отличался неслыханной для этого времени яростью и силой, так что пассажирам, можно сказать, повезло. Как только погода несколько успокоилась, пузырь продолжил движение к Ганулу. Надо сказать, что о конечной точке их путешествия Ярик узнал из рассказа хозяина. Нуждаясь в собеседнике, Дарг как-то разоткровенничался и поделился своими дальнейшими планами. Как оказалось, он собирался стать вполне добропорядочным человеком, сдать экзамены в какой-нибудь фехтовальной школе и получить ранг, который открывал перед его носителем гораздо больше возможностей, чем перед просто безвестным чужеземцем. После этого, немного примелькавшись среди местной знати, Дарг ставил целью перебраться в столицу и начать жить именно там. На вкус Ярика планы, не отличающиеся скромностью. На свою беду он с сарказмом в голосе поинтересовался, почему бы хозяину не заняться той же деятельностью, которой тот занимался в Джуге. Хозяин дико вспылил. Сбив раба с ног, он несколько раз его пнул, не жалея сил, а после этого заставил встать и, четко проговаривая слова, повторил свод запретов. Ярику запрещалось рассказывать кому бы то ни было о прошлом хозяина в Сардуоре, о темных делишках в Гамзаре. Залогом исполнения запрета становился темный ошейник Корда. В подтверждение его слов Ярик ощутил на мгновение огненное кольцо на шее. Раб уже знал. Совершенное Даргом только что действо отменить мог только он сам. Новый хозяин не мог заставить Ярика рассказать ни о какой из этих запретных тем. Так в душе раба окончательно сформировалось ощущение грядущей своей продажи. Уж очень приметным становился Дарг, располагая таким имуществом, как Корд. За все время своего путешествия по Грольду Ярик ни разу не встречал Кордов. На Сардуоре их, да, много, но здесь Корда мог себе позволить только очень богатый человек, а уж Корда с темным ошейником он не встречал и в Сардуоре. Значит, к побегу нужно было готовиться более интенсивно. Ярик вновь и вновь входил в транс и раздвигал паутину заклятия подчинения. Извилистый и узкий канал к сердцевине его магии уже прошел две трети пути, но требовалось все больше и больше сил. Организм просто работал на износ. А раб продолжал работу. Нетерпение словно сжигало его изнутри. Мерное биение собственного источника сводило с ума своей близостью. Хотелось рвануть вперед и погрузиться в глубины магии, дающие ощущение собственного могущества и неуязвимости. На восьмой день пути впереди показались крыши большого города. Как это ни странно, но большинство здешних маломальски крупных городов ограждалось надежными каменными стенами. Так было и в этот раз. Мелкие домишки пригорода образовывали гигантский муравейник, который окружал высоченные стены внутреннего города, где жили местные богачи и аристократия. Пузырная станция располагалась в нижнем городе. У башенных причалов уже разгружались несколько пузырей. В этот раз виноградная гроздь причалила к площадке где-то в середине башни. В каютах завозились пассажиры, собирая вещи. Дарг с рабом покинули пузыри станцию едва ли не последними. На выходе у них забрали билеты, а Даргу дали новую бирку, на которой сообщалось, кто ее обладатель. Кочевник первым делом направился к воротам во внутренний город. Людской поток здесь был не слишком плотным, и дорога заняла какие-то полчаса. Стражу у ворот не потребовалось с них никаких денег, что стало приятным дополнением к впечатлениям от нового города. Здешние люди ничем не отличались от прочих горожан, разве что во внутреннем городе все одевались гораздо богаче. На улицах города часто встречались фонтаны, небольшие площади, скверы и парки. Отсутствовала вонь помоев. Булыжная мостовая блистала чистотой. Чувствовалось, что у здешних градоначальников доходили руки до убранства города. По словам нескольких прохожих, в центре располагался дворец наместника короля, но они туда не пошли. Первым делом Дарг расспросил проходящий мимо патруль городской стражи о лучшей гостинице, лавке сапожника и портного, местной фехтовальной школе и гномьем банке. Столь разнообразные вопросы нешуточно заинтересовали капрала стражи, а по повадкам профессионального воина он распознал в Дарге родственную душу. Ответ был по-военному лаконичен и исчерпывающ, а монета в 5 килатов сделала его лучшим другом любопытного приезжего. Расставшись со стражниками, они сразу же пошли в названную капралом гостиницу «Скипетр короля». Здешние цены явно старались соответствовать звучному названию. Сутки постоя в двухкомнатном номере среднего уровня стоили 5 фарлонгов плюс отдельная плата за питание. Хорошие такие цены, но Дарга они не смутили. Он совершенно спокойно оплатил постой за 5 дней и поднялся наверх. Дальше Ярику пришлось побегать. Он передал хозяину гостиницы просьбу согреть воду и пригласить местного цирюльника, а сам побежал за портным и сапожником. Найти ориентиры, описанные стражником, удалось легко, и через час Ярик сообщил нежащемуся в медной ванне хозяину об обещании мастеров прийти к 3 пополудни. Ярика очень удивило, что хозяин принимал ванну прямо посередине комнаты. Симпатичная служанка терла ему спину и разминала мышцы. Судя по ее лукавым взглядам, она не возражала и против продолжения знакомства, но Дарг не обращал на нее внимания, погрузившись в размышления. Вид хозяина свидетельствовал, что цирюльник уже приходил. Специально отращенная борода преобразилась в куцую бороденку, называемую на земле эспаньолкой. Длинные волосы стали короче и теперь красиво зачесаны назад. На мокрой шее Дарга висел его оберег. Вообще, черноволосый, с подавляющим своим магнетизмом взглядом, Дарг теперь выглядел несколько демонически, вполне соответствуя тому, что он творил в Гимзаре. Завершив купание, Дарг принялся за обед. Поднос, заставленный богато украшенными блюдами, принесли ему прямо в комнату, что также говорило о несомненно высокой оценке платежеспособности нового клиента хозяином гостиницы. «Ополоснись в ванне, пока воду не унесли», — невнятно приказал Дарг. «А то от тебя до сих пор подземельями воняет». Ярик, который мог бы сказать, что от него воняет, как от человека, который ходил в одной и той же одежде несколько дней, почтительно кивнул. О брезгливости он старался не думать. Брезгливость не для раба, который седмицами слонялся по подземным помойкам и питался мясом крыс и прочих тварей. Только где-то в глубине души дрогнула жилка затаившейся злобы. Мыльная вода казалась грязной, но Ярик со спокойным видом разделся и погрузился в нее. Стараясь не расплескать ее, он начал энергично оттирать кожу. Если отбросить в сторону брезгливость и отвращение, то тело действительно жаждало чистоты. Закончив помывку, Ярик вылез и стал энергично обтираться куском ткани. Именно в этот момент и зашла давешняя служанка. Когда-то невообразимо давно Ярик задергался бы, стараясь прикрыть срамное место, но то был другой человек. Сейчас Ярик даже ухом не повел и продолжил равнодушно вытираться насухо. Девушка же почему-то замерла рядом и принялась с каким-то болезненным любопытством и дикарским бесстыдством его разглядывать. Ярик мысленно невесело усмехнулся. Вроде у него ничего нового и шокирующего не отросло. Чего, спрашивается, смотреть? Нашла диковину. Неожиданно девушка провела пальцем по плечу Ярика, тому самому, которое когда-то давно ранили тарки. Магия, напитавшая их оружие, отличалась такой смертоносностью, что потрясающая способность организма человека к регенерации здесь пасовала. Так, это плечо когда-то казалось Ярику совершенно залеченным, но позже здесь появился безобразный шрам. Еще более грубые следы былых ранений украшали его лицо. 4 тонкие нити шрамов, рассекающих левую половину лица, говорили о бурной жизни их обладателя. А на правой руке шрамы вообще образовывали странный узор, про который Ярик знал только, что это истинное имя. Ярик позволил девушке рассмотреть себя полностью. Он не возражал, все же она свободная, но и не опустил покорно глаза, продолжая мягко ощупывать взглядом нежный овал ее лица. «Какой худой! Ни капли жира!» — потрясенно шептали губы девушки. «Но какой жилистый! Не мышцы, а остальные канаты! Знавала я одного молотобойца. У него были такие здоровенные мышцы. У тебя такие же крепкие. Ты воин?» «Я раб, госпожа. Вечный раб!» Ярик постарался, чтобы его голос не прозвучал неожиданно хрипло. А девушка услышала только лед в голосе стоящего перед ней мужчины. Лед же застыл у него в глазах. «Ах, если бы ты не был рабом, уж я бы тебя согрела!» Томно, с придыханием, проговорила служанка и принялась собирать вещи Дарга. Наверное, он приказал отнести их в стирку. Покачивая бедрами, девушка вышла из комнаты, пропустив двух дородных мужиков, которые забрали ванну. «Господин, могу ли я отдать свои вещи в стирку или же мне постирать самому?» — обратился к хозяину Ярик, зайдя в другую комнату. Дарк уже закончил есть и теперь вытирал губы салфеткой. Прошедший сезон и ему пошел на пользу. Он тоже не брезговал платными уроками этикета. Похоже, свой план по вхождению в местный высший свет он задумал уже довольно давно. «Отдашь служанке. Придется и тебе сшить что-то из одежды». Дарк говорил с эдакой вальяжной линцой, словно поколение сановных предков стояли у него за спиной. В этот момент в дверь постучали. Громко разрешив войти, Дарк перешел в первую комнату. В номер вошли портной и сапожник. В их движениях проявлялось достоинство и уверенность в себе. Эти люди знали себе цену, и то, что они пришли к клиенту на дом, неплохо подняло стоимость их услуг. «Уважаемые, мне необходима пара костюмов повседневных и один парадный, и две пары сапог. Что вы можете мне предложить?» Дарк говорил напористо и с видом человека, знающего, чего он хочет. Пришедшие уважительно кивнули, и началась обычная в таких случаях суета с обмерами, выбором цвета и типа ткани или кожи. Как ни странно, но Дарк отвечал со знанием дела и напирал в основном на веяние здешней моды. Ярик тихо сидел во второй комнате, облаченный в одну набедренную повязку, и доедал остатки блюд на подносе. Радовало, что оставалось там прилично, и он вполне мог наесться. При этом раб прислушивался к своим ощущениям, чувствами пытаясь нащупать руала. Когда Ярик бегал в поисках портного и сапожника, тот отправился знакомиться с окрестностями. Вот, нащупав сознание зверя, Ярик несколько мгновений смотрел чужими глазами на какой-то двор, по которому бродили белые птицы, вроде кур. Ничего не подозревающие пернатые деловито ковырялись в земле, а в сознании прыгуна уже зрел план схватить самую толстую птицу и оттащить ее вон в тот закуток под крышей маленького сарайчика. Ярик мысленно усмехнулся. Его четвероногий друг успешно решал проблему собственного пропитания где-то в пригороде. Покидая сознание Кайфата, Ярик оставил ему мысль-приказ не попадаться людям на глаза и не хулиганить. Когда Ярик открыл глаза и стряхнул транс, он как раз услышал слова хозяина, касающиеся его самого. «Кстати, уважаемый, не могли бы ли вы присмотреть что-нибудь для моего раба? Что-нибудь попроще?» Судя по всему, Дарк обращался только к портному. «Конечно, господин. Только нельзя ли его увидеть? Имеются уже готовые вещи, осталось только подогнать их по фигуре». «Раб, живо сюда!» Дарк немного возвысил голос. Ярик живо вскочил на ноги и скользнул в комнату хозяина. Его осматривали не в пример небрежнее. Для опытного портного оказалось достаточно лишь пары взглядов на сухощавую фигуру Ярика. «Господин, заказанные вещи мы пришлем завтра с утра, как и договаривались. Но, как вы понимаете, это очень сильно повысит цену. Придется работать всю ночь». Портной замолчал, давая возможность Даргу подумать. «Я понимаю, но продолжаю настаивать на скорейшем выполнении заказа». Бывший кочевой вождь произнес эти слова с важностью столичного сноба. На этом его собеседники откланялись и вышли из комнаты. «Могу ли я спросить господина?» Ярик сделал паузу и, дождавшись кивка, продолжил. «К чему подобная спешка? Все эти костюмы можно забрать и через седмицу. Ведь мой господин собирался здесь задержаться, по крайней мере, на 5-6 седмиц». «Мне надо, чтобы все заговорили о прибывшем в город иностранце, который имеет деньги и не боится их тратить. Основу я положил, проигрывая в карты местным аристократам еще на виноградной грозди. Сейчас продолжаю». Он говорил задумчиво и вроде не особо возражая против дерзости раба. «Но зачем?» — рискнул поинтересоваться Ярик. Дарк внимательно посмотрел ему в глаза и ответил. «Чтобы меня восприняли как серьезного человека и позволили принять подданство местного короля, а потом и помогли моей карьере. Я тебе уже говорил, что не собираюсь прозябать всю жизнь в какой-то дыре». Ярик поклонился благодаря за ответ и отошел в сторонку. Целеустремленность хозяина поражала его уже в который раз. На следующее утро прибежали посыльные со свертками от сапожника и портного. Все обошлось Даргу в какую-то сотню фарлонгов. Ярик только поражался тратам хозяина. Обыкновенный горожанин мог на эти деньги жить полтора года, а Дарк потратил их за день. Судя по сильно полегчавшему мешочку, деньги у хозяина подошли к концу, и следующим пунктом в повестке дня стояло посещение банка. Сразу после завтрака Дарк облачился в темно-коричневую куртку с золотым шитьем и светло-коричневые брюки. Под куртку надел белую рубаху с кружевными манжетами, которые выпустил из-под рукавов куртки. На ногах мягкие полусапожки из змеиной кожи. Облик довершала сабля в потертых ножнах. Перед Яриком стоял фронтовато одетый мужчина, внешне мало чем отличающийся от представителей местной знати. Единственный недостающий штрих — это отсутствие каких бы то ни было драгоценностей. Ярик надел свою старую одежду, которая к утру уже успела высохнуть после стирки. Когда Дарк выходил из гостиницы, то вся встреченная прислуга почтительно кланялась. На улице Ярик пристроился за правым плечом хозяина, стараясь строго соблюдать дистанцию. Несмотря на утренние часы, им встречалось довольно много богато одетых господ, которые вежливо раскланивались с Дарком. Не спеша пройдя через половину внутреннего города, они подошли к двухэтажному зданию с толстыми стенами. Внешне этот каменный дом напоминал форт, постоянно готовый к осаде. О том, что это банк гномов, говорила и здоровенная вывеска над двустворчатыми дверьми. Каллиграфической вязью Торна сообщалось, что здесь находится банк «Каменный свод». Чуть ниже и более мелко ровными рядами, словно держа оборону, выстроились руны чужого языка. Так Ярик впервые ознакомился с образчиком гномьего письма. Ярик, чуть опередив хозяина, приоткрыл дверь, пропуская того в помещение. Приемный зал банка встретил их тишиной и внимательным взглядом молодого гнома, выглядывающего в маленькое окошко за деревянной перегородкой. «Чего изволит почтенный?» — угрюмо поинтересовался гном, успевший заметить ошейник Ярика. «Я бы хотел проверить состояние своего вклада», — процедил Дарк, явно недолюбливавший гномов. «Вот номер счета, открытый в вашем банке в Гамзаре, и необходимые бумаги». Гном посмотрел еще более угрюмо, будто стоящий перед ним только что попросил денег в долг без процентов и, схватив протянутую ему бумажку, куда-то скрылся. Его не было около 20 минут. Дарк уже начал скучать и теперь насвистывал мотив фривольной песенки, которую Ярик не раз слышал у костров кочевья гвонков. «Вы действительно являетесь вкладчиком нашего банка?» Вновь возник в окошке недовольный гном, затем откашлялся и продолжил. «С чем вас и поздравляю! У вас 3701 фарлонг, 2 килата и 1 гильд. Чего желаете?» «Снять 300 фарлонгов, из них 200 золотом и 100 монетами в 5 килатов каждое», — начал перечислять Дарк. «Плюс я бы хотел получить у вас чековую книжку вашего банка». «Подождите». Окошко с лязгом захлопнулось, и опять потекли минуты ожидания. На этот раз гном вернулся гораздо быстрее и принес 3 приятно звякающих мешочка. Вместе с ними он притащил и блокнот в кожаном переплете с золотым тиснением. Дарк наугад открыл блокнот, и Ярик мельком увидел бумагу с многоцветной печатью. Уровень типографии был здесь отнюдь не средневековый. Расписавшись в каких-то документах, Дарк покинул банк и направился по новому адресу. Деньги нес Ярик в специальной сумочке, которую хозяин заказал еще вчера. Насколько помнил Ярик вчерашний разговор, они шли в местный фехтовальный зал или школу. Оказалось, что шли они все-таки в зал. Он располагался в трехэтажном с узкими окнами здании неподалеку от крепостной стены. Складывалось ощущение, что его раньше использовали в качестве казармы для городской стражи. Различие между школой и простым залом Ярик понял несколько позже, а пока он снова забежал вперед и открыл дверь. Войдя в здание, они оказались в большой приемной, где у дальней стены напротив двери за столом сидел пожилой мужчина с грубым шрамом через все лицо. Шрам да задубевшая кожа говорили, что он многое повидал на своем веку. Когда же они приблизились к столу, Ярик разглядел, что у бывшего вояки отсутствует одна нога. Ветеран неведомых войн поднял на Дарга выцветшие глаза и, сразу выделив бирку на шее, поинтересовался. «Что желает господин иноземец?» Дарк ухмыльнулся. «Пофехтовать». «Я не вижу у господина знаков фехтовальщика», саркастически дернув уголком рта, произнес ветеран. «Или господин не знает законов? Государственные фехтовальные залы или школы могут посещать только подданные королевств, входящих в объединенный протекторат, или обладатели ранга мечника или мастера меча, дабы каждым поединком пополнялись знания наставников, либо если человек имеет желание получить новый ранг». «Господин все это знает и желает пройти квалификационный экзамен». Тон Дарга был под стать тону его собеседника. Ярик обратил внимание на то, как расширились зрачки ветерана. Запрошенная Даргом процедура, видно, не пользовалась большой популярностью. «Тогда я просто обязан спросить». Одноногий пригладил волосы и одернул рубаху. «Знаком ли господин с правилами?» «Я не буду возражать, если вы повторите их еще раз», — вежливо произнес Дарк. И ветеран, чеканя слова, изложил условия испытания, цитируя уложение школ меча. «Если желающий получить ранг не учился в фехтовальной школе, то он обязан уплатить сумму не меньше 200 фарлонгов и пройти испытание, коим считаются 3 поединка на мечах с носящими такой же ранг воинами. Испытание считается пройденным, если претендент продержится невредимым в течение получаса непрерывной схватки». Ветеран пожевал губами и продолжил. «С одним воином схватка проводится либо до поражения одного из противников, либо до окончания 10-минутного срока. В случае победы присуждается ранг мечника. В случае проигрыша претендент лишается права прохождения испытания сроком на 1 год. Все ясно?» «Я бы хотел пройти испытание как можно скорее», — невозмутимо ответил Дарк. «Тогда прошу в зал на 2-м этаже. Учителя Гвин, Морчит и Шас как раз разминаются. Они будут рады видеть вас. Свидетелем схватки будет мастер меча Эль-Джассир». Ветеран улыбнулся. «Передать деньги господин может мне». Дарг молча протянул пухлый и очень тяжелый мешочек. Ветеран опять дернул уголком рта и высыпал монеты перед собой на стол. «Все верно». Он пристально посмотрел Даргу в лицо и замолчал, выдерживая паузу, словно раздумывая о таком невероятном факте. На лице хозяина Ярика словно застыла неживая улыбка. «Ну что же, господин может пройти наверх». Дарг довольно небрежно кивнул и направился к лестнице справа. Ярик молчаливой тенью последовал за ним. Под ногами заскрипели ступеньки деревянной лестницы, и вот они уже подошли к широко раскрытым дверям. В центре ярко освещенного зала с глухим стуком ударялись деревянные мечи, раздавались азартные возгласы. Тихо поскрипывали деревянные половицы. Двое мужчин среднего возраста с переменным успехом пытались достать друг друга. На каждом были легкие доспехи серого цвета и защитные маски. На длинной лавке, что протянулась вдоль стены прямо под окнами, сидели еще двое и внимательно наблюдали за схваткой. Если один из сидящих вряд ли был старше Ярика, то второй приближался к 50. Молодой наблюдал за поединком, закусив в волнении губу. Второй же всей своей позой выражал вежливое презрение. «Прекратить бой!» — неожиданно прокатился по залу голос старшего. «Кто так бьется? Стадо беременных куриц? Вы же двигаетесь, как сардуарские шестилапы. Гвин, ты 2 раза открывался так, что любой недоумок успел бы порезать тебя в ролейядский григ. А ты, Морчит, хуже любого недоумка. Ты этими ситуациями не то что не воспользовался, ты их даже не увидел». 2 зрелых мужика стояли, понурив головы, и лишь кивали при каждом упреке. «И как только вы знаки мечников получили? Так, оба против Шаса!» Суровый наставник кивнул сидящему рядом молодому парню. Тот с готовностью вскочил, подхватив лежащий рядом меч и маску. Неожиданно взгляд наставника натолкнулся на Дарга и Ярика, которые статуями застыли в проходе. «А вам чего? Для тренировок зал открыт только после обеда». Голос наставника выражал все его отношение к подобным тренировкам, но тут глаза говорившего сузились, зацепившись за бирку иностранца на шее Дарга. «Господин желает получить ранг мечника». Хозяин Ярика утвердительно кивнул и начал расстегивать куртку, в то время как воины с любопытством уставились на вошедших. «Надо же! На моей памяти ранг мечника, минуя обучение в фехтовальной школе, получили всего 3 человека. Все 3 были из Поднебесной империи. Но господин не оттуда, верно?» Дарк отрицательно покачал головой и аккуратно положил куртку на лавку. Сверху пристроил пояс с оружием. Взглядом приказал Ярику сесть и, повернувшись к здешнему наставнику, ответил. «Сейчас из Джуги, а так пришлось много путешествовать». Сказав это, Дарг цинично усмехнулся. Наставник понятливо кивнул. Судя по всему, он решил, что Дарг — бывший наемник. «Первым выйдет Гвин, 2-м — Морчит. Если продержишься против обеих...» Наставник усмехнулся. «Хм, выйдет Шас. Меня зовут мастер Эль-Джассир, и я засвидетельствую результаты схватки». Эль-Джассир 2 раза хлопнул в ладоши, и через узкий боевой вход в зал вошел лысый человек. «Принеси корзину с мечами! Живо!» Человек, а вернее раб, почтительно поклонился и убежал. Сразу же послышалась какая-то возня, И вот раб уже тащит плетеную корзину, полную деревянных мечей. «Выбери себе меч и выходи в центр зала. Биться будешь без доспехов. Так легче заметить пропущенные удары». Эл-Джасир усмехнулся. Дарг, не возражая, подошел к корзине и, недолго покопавшись там, выдернул понравившийся меч. Крутанув его пару раз, он удовлетворенно кивнул и остановился напротив вставшего в стойку Гвина. В этот момент в зал вернулся относивший корзину раб и замер рядом с песочными часами внушительного размера. «Бой!» — рявкнул Эл-Джасир и вдобавок махнул рукой. Раб по команде перевернул часы, и струйка песка начала покидать верхнюю часть сосуда. Схватка началась. Гвин завертел вокруг себя меч, рисуясь перед противником. Глаза его весело поблескивали, когда он стал медленно приближаться к застывшему изваянием Даргу. Тот словно умер. Меч он держал параллельно полу, отставив руку в сторону от тела. Центр тяжести смещен вперед. Лишь глаза цепко выхватывают каждое движение приближающегося бойца. Видимо, Гвин решил особо сильно не мудрить и ударил сверху вниз, метя в голову. Но вместо глухого удара о голову раздался звонкий треск столкнувшихся мечей. Стремительно развернувшись, Дарк парировал удар, но его противник мгновенно сменил стойку и попытался ударить в корпус. Кочевник отбил и этот удар, затем еще один и еще, и вот уже в центре зала столкнулись два смертоносных вихря. От треска ударов начало закладывать уши. Бойцы, осторожно ступая, скользили по залу. Стойки сменяли друг друга с завораживающей стремительностью. Темп и сила ударов были таковы, что любая оплошность принесла бы Даргу серьезное ранение. Вдруг прозвучал резкий возглас боли. Раздались два особенно сильных удара, и что-то упало на пол и покатилось. Вслед за этим доски пола вздрогнули от падения тяжелого тела. Дарг каким-то особенно ловким приемом ударил по кисти своего противника, и даже перчатка не смогла защитить ее. От неожиданной резкой боли в руке Гвин вскрикнул. Парализованные болью пальцы разжались, выпуская меч. И Дарк тут же скользнул в бок и нанес резкий удар кончиком меча под колено левой, опорной в эти мгновения ноги Гвина, и нога подломилась. Гвин начал припадать на колено, и Даргу осталось только добить противника мощнейшим ударом по затылку. Завершив удар, хозяин Ярика развернулся лицом к своим сидящим противникам. Вовремя! Меч Дарга успел заблокировать удар прыгнувшего на него Морчита. Тот не стал дожидаться, пока его противник подготовится к схватке, и сразу же нанес удар. Но с Даргом этот номер не прошел. Ярик обратил внимание на холодную усмешку хозяина. Она не сулила воспользовавшемуся грязным приемом воину ничего хорошего. Дарг всю свою жизнь провел в схватках, участники которых понятия не имели о честном ударе, и ему было что сказать своему противнику. Дарг ответил сразу же. Он отбросил правую руку куда-то в сторону, словно открываясь для удара. Глаза Морчита торжествующе блеснули, и, увидев только возможность атаковать, он пропустил главное. Меч его противник держал теперь в левой руке. Когда воин в серых доспехах был готов нанести удар, Дарг упал на левый бок, пропуская чужой меч мимо, и уже почти у самого пола сделал выпад под образующие юбку пластины доспехов противника. Если бы на деревянных мечах не было шаровидной верхушки, то Морчит наверняка получил бы серьезнейшую рану. А так дело обошлось диким воплем, выпученными глазами и падением со сжатыми коленями на пол. Для раба, только что оттащившего в сторону поверженного Гвина, прибавилось работы. Эл-Джасир с сожалением покачал головой и кивнул Шасу. Тот легко вскочил на ноги и просто перетек на свободное от тел место зала. Затем приглашающе махнул Даргу мечом. Тот спокойно кивнул и встал напротив молодого воина. Шас замер в странной стойке, ноги полусогнуты, меч над головой параллельно полу. Парень показывал, что теперь очередь нападать именно Дарга. Тот спрятал левую руку за спину, отсалютовал противнику мечом и без всякой прелюдии буквально взорвался ураганом ударов. Даже видавшему всякое Ярику иногда казалось, что у его хозяина не одна рабочая рука, а две, а то и три. Как Шас смог устоять под этой неудержимой лавиной, у Ярика просто не укладывалось в голове. В бою на мечах главное выдержать навязанный противником ритм боя, подстроиться под него, а потом и разрушить, переломить рисунок схватки, сделать чужую атаку началом своей. Шасу это удалось, нельзя сказать, что легко, но удалось. Дарг проводил в тот момент очередную связку, которая поставила бы точку в этой схватке, не будь на его противнике маски. Нанеся очередной удар, который Шас смог парировать, Дарк развернулся боком, сменил хват на рукояти, в результате расположив деревянный клинок вдоль локтя, и сделал боковой выпад в лицо противника. Этот удар оказался полной неожиданностью для Шаса. Его сила была такова, что парня просто отбросило назад, но тут и он проявил свое мастерство. Если любого другого подобный удар сбил бы с ног, то Шас просто отступил на пару шагов и покачнулся. Дарк же продолжал атаку в полной уверенности, что противник ошеломлен и не способен верно оценивать ситуацию. Именно это и стало его ошибкой. Подскочив к Шасу, он попытался нанести рубящий удар по плечу, но его соперник, только что растерянно трясший головой, подставил под удар свой меч и тут же переступил ногами, разворачивая корпус вслед чужому удару и сокращая расстояние до Дарга. Как только Дарк оказался точно за его спиной, Шас нанес резкий удар локтем в солнечное сплетение незащищенного броней противника и сразу же начал разворачиваться в обратную сторону, норовя полоснуть клинком по горлу противника, рискнувшего раскрыть рот, чтобы сделать вздох. Дарк показал себя настоящим бойцом. С бледным от боли лицом, прижав левую руку к солнечному сплетению, он упал на спину и обратным перекатом ушел из-под удара. Меч загремел по полу в десятки локтей от места падения хозяина. Расстояние небольшое, но вот возможность вернуть его Шас Даргу давать не желал. Молодой воин гонял Дарга по всему залу, постоянно нанося удары, грозящие переломами и серьезными ушибами. Но Дарк каким-то образом уворачивался, иногда клинок проходил буквально в волоске от его тела. Дарк смог восстановиться поразительно быстро. Теперь он постоянно выискивал возможность контратаки, и нельзя сказать, что отсутствие меча как-то сильно сказывалось на его планах. В какой-то момент схватки Дарк пропустил меч над собой и нанес удар по руке его державшей. Шаса чуть повело в сторону, ему пришлось сделать шаг для сохранения равновесия, и Дарк воспользовался заминкой, чтобы перекатом уйти в бок и схватить меч. Глухой треск удара вражеским мечом по полу показал, что сделал он это вовремя. Вскочив на ноги, Дарк не стал тянуть время и вновь ринулся в атаку, и звонкий удар от громоздких часов возвестил об окончании схватки. «Схватка окончена!» По голосу Эл-Джассира трудно было сказать, доволен ли он результатом. С одной стороны, его бойцы проиграли, но с другой, он стал свидетелем отличной схватки. «Ты здорово сражаешься!» Похоже, что все-таки мастер остался доволен. «Надеюсь, ты с достоинством будешь носить звание мечника». Тяжело дышащий Дарк с благодарностью поклонился здешнему наставнику и своему последнему противнику. «Сегодня вечером можно будет провести обряд посвящения». Эл-Джассир явно не любил попусту терять время. «И еще, молодой человек, никогда не прекращайте занятий. У вас есть все шансы стать настоящим мастером меча. Такая тактика ведения боя редко встречается в наши дни, и грех было бы утратить ее». Глаза мастера говорили Даргу о чем-то таком, что понятно только двоим — кочевнику и Эл-Джассиру. По крайней мере, Ярик не понял ничего. Обряд посвящения в мечники провели вечером на третьем этаже здания. В число участников, естественно, входили Эл-Джассир, трое противников Дарга, мастер татуировки, маг. Мастер артефактной магии. Как ни странно, но Ярику разрешили участвовать в этом довольно серьезном и важном действии, можно даже сказать, таинстве. Вернее, на него просто никто не обращал никакого внимания. Проходило все в комнате с занавешенными окнами, где свет обеспечивали 12 световых шаров. Обнаженный по пояс Дарк, стоя на одном колене, вслушивался в слова Эль-Джассира. Тот сочным, тягучим голосом зачитывал довольно вычурный текст, насыщенный красочными оборотами и сочными эпитетами. Суть же сводилась к тому, что Дарк обязан был теперь следовать уставу воина, не порочить честь обладателя меча и стремиться приумножать славу как всего воинского сословия, так и свою собственную. Кроме этого, перечислялись те возможности, которые раскрывались перед Дарком с принятием нового ранга. Так каждый мечник мог сражаться на дуэлях за свою честь, носить меч со свободной рукоятью, обучать воинскому искусству в государственных фехтовальных школах, а иноземный мечник мог претендовать на ускоренное получение подданства государства Гарташ. Услышав последнее, Ярик лучше понял замысел своего хозяина. Получив от Дарга подтверждение его желания стать мечником, Эл-Джассир отступил в сторону и за дело принялся мастер татуировки. Им оказался высохший старичок, стремительные и уверенные движения рук которого совсем не соответствовали его возрасту. Разложив рядом с собой на маленьком стульчике набор разнообразных игл, Ярик явственно ощутил аромат идущей от них магии, татуировщик приступил к работе. Легкими движениями он принялся наносить на левое плечо Дарга небольшой рисунок. Насколько знал Ярик, каждый мечник обладал правом на собственный герб, как и любой дворянин. И элементом этого герба обязательно должен быть меч. Хозяин Ярика выбрал своим гербом небольшой округлый щит коричневатого цвета, отражающий зеленую молнию. Обязательный меч приобрел золотистый оттенок и расположился вертикально, прямо за щитом. Когда Эл-Джасир увидел щит, он усмехнулся и кивнул, словно подтверждая какие-то свои догадки. Затем в дело вступил маг. Перстень на его пальце содержал руническую четверку, но держался маг с важностью мастера магии. Достав из складок своего одеяния небольшой золотой перстень-печатку, маг приложил его к только что нанесенной татуировке и запел заклинание. Ярик видел, как начала медленно разгораться аура вокруг перстня и рисунка на коже. Затем тихо громыхнуло, в воздухе вокруг Дарга вспыхнуло несколько искр, запахло озоном. Судя по пробежавшей по лицу Дарга дрожи, он испытал резкую боль. «Поздравляю господина Дарга с рангом мечника!» — громко произнес маг и передал ему коленопреклоненному перстень. С поклоном приняв его, Дарг тут же надел печатку на средний палец правой руки. Ярик опять заметил, как вспыхнула аура перстня. Поднявшись на ноги, хозяин принял от Ярика свою парадную куртку, сшитую из желтых и красных кусков кожи. К новоиспеченному мечнику опять подошел Эл-Джасир и нацепил ему на воротник золотистые мечи. Формальная часть завершилась, и по традиции Дарг теперь должен был устроить пир для своих новых товарищей по мечу. Для этой цели Ярик по поручению хозяина заранее заказал пару столиков в небольшом местном ресторанчике для знати под названием «Крылья мечты».